Глава 16. Возмещение ущерба. Пустыня хранит великое множество тайн. Она наполнена ими до краев, но кажется пустой. И пусть песок выглядит невинно, не ходи по нехоженным тропам. У друга, врага и мертвеца есть много способов угаснуть навсегда. В пустыне все еще царит старое время, и землями правят древние. Лучше жить здесь, среди городских огней, чем среди дюн, где ночь полна ужасов. Детский стишок жителей просторов. Тело Нелит проснулось, но ее глаза оставались закрытыми. Она чувствовала песок под пальцами. Чувствовала, что рядом угасающий костер, тепло которого украл ночной ветер. Мягкая стена у нее за спиной медленно поднималась и опускалась, а Наиш спал, забыв обо всем. Нелит услышала шуршание песка и приоткрыла один глаз. От костра остались только угли, однако в их слабом рубиновом свете по-прежнему можно было разглядеть морщины на лице человека, который сидел напротив нее. На миг ей показалось, что это Гераб, но затем она заметила длинные жидкие волосы и согбенную спину, совсем не такую, как у лодочника. Медленно поднявшись на локте, свободной рукой Нелит потянулась к висевшему на поясе кинжалу. Она забрала его из разгромленного лагеря упырей уже утром, когда дюнные драконы насытились. Рядом с ее головой, чуть вдавленная в песок, лежала сабля. У еще одного мертвого разбойника Нелит взяла арбалет, заряженный тремя стрелами. Нелит посмотрела женщине в глаза. Они были похожи на шары из серой шерсти, внутри которых прячется по алмазу. Глаза женщины и ее одежда, если ворох тряпья можно назвать одеждой, показались Нелит знакомыми. «Бельдам?» — прошептала Нелит, не убирая руку с рукояти клинка. После их предыдущей встречи на лице женщины появилось больше морщин, а мешки под глазами стали заметнее. Ее запекшиеся губы подрагивали. «Да», — прохрипела она. «Как ты здесь оказалась?» «Мне повезло. И, похоже, больше, чем тебе. Попала в беду, да?» Дрожащей рукой женщина указала на синяки, которые сделали лицо Нелит похожим на выцветшую карту. «Ты следила за мной?» «Да». «У Бельдам, похоже, маловато клиентов, если она так долго идет за одним из них», — подумала Нелит. «Мне нечем заплатить за...» Ее прервал короткий вдох. «Лечение. Тебе нужно лечение». Дрожащие руки порылись в карманах, и в огонь полетела щепотка порошка. Угли зашипели, став зелеными. Заметив, что Бельдам пошла к ней вокруг костра, Нелит достала кинжал из ножен. Старуха остановилась, увидев зловещее поблескивание клинка. «В чем дело, ведьма?» — спросила Нелит, шепотом, чтобы не разбудить остальных. Бельдам прикусила губу почерневшими зубами. «Я слишком много взяла». «Что?» «Я взяла у тебя слишком много и нарушила долбанное равновесие». «Я...» Бельдам яростно зачесала голову, словно в ее растрепанных волосах встала лагерем целая орда вшей. «Ветер переменился, пески движутся, Никс скисает». Бельдам осеклась, глядя на север. Огни далекого города, рассеянные по горизонту и смутно видные за дымкой, были похожи на угли бесчисленного множества костров. «Жизнь уже не та для женщины, которая чтит старые обычаи. Когда я увидела твои самоцветы, твою веру, я взяла слишком много. Маат требует, чтобы я возместила ущерб». Бельдам принялась царапать песок, словно нарушенное равновесие, о котором она говорила, кололо ее иголками. Зеленый свет заставил веки Нелита тяжелеть. От густого дыма ее голова начала крениться вниз. «Не подходи», — буркнула она, смотря как ведьма подкрадывается все ближе. «Мне нужно вернуться в город». Нелит вяло взмахнула кинжалом, а затем ее голова встретилась с землей. «Фаразар, значит, тебе понадобится удача», — послышался шепот. «Кости и кожа сами себя вылечат, но равновесие нужно восстанавливать или нарушать». Нелит резко проснулась и едва не ударила Гераба кинжалом, который все еще держала в руке. «Пощади!» — воскликнул он и отпрыгнул в сторону со всей резвостью, на которую были способны его старые кости. Стоявший неподалеку Анаиш неодобрительно заржал. Нелит взяла себя в руки и отдышалась, а затем села и потерла глаза, чтобы прогнать сон. Гераб осторожно присел на корточки рядом с ней. Из-за голенища его сапога торчал нож, который Гераб нашел в лагере разбойников. «Никаких следов сокола или призрака. Мы решили, что дадим вам поспать подольше. Ну, то есть я решил. Конь тут ни при чем. Вам нужно было подлечиться. И, похоже, лечение помогло». Лодочник указал пальцем на Нелит, и та, ощупав себя, обнаружила, что шишки уменьшились, а порезы промытые смазанным маслом. «Песчаная ведьма». «Ведьма?» «Бельдам». Гераб покачал головой. «Скорее всего, вам приснился кошмар, ваше величество. Кочевники говорят, что их насылает пустыня. Вот почему я люблю ре...» «Нет», — прервала его Нелит, вставая. «Она была здесь». Она посмотрела по сторонам. Их собственные следы ветер превратил в еле видные оспины. Ни отпечатков ног, ни следов копыт рядом с лагерем не было. «Что она вас нашло?» «Вчера ночью сюда пришла женщина, Бельдам, которую я встретила в долгих песках. Она болтала что-то про равновесие». Гераб принялся выковыривать грязь из-под ногтей. «А еще кочевники говорят, не верь Бельдам, а если поверил, никогда ее не обманывай». «Кто эти всеведущие кочевники, скажи на милость? И я никого не обманывала», — рявкнула Нелит, глядя не на него, а на коня. Почувствовав, насколько она разозлилась, Анаиш отпрыгнул в сторону. Возможно, всем им ночью приснилось что-то странное. «Прости», — сказала она, потирая переносицу. «Ей что-то было нужно. Для нее, не для меня. Что-то связанное с равновесием и Маат». Она нахмурилась, пытаясь вспомнить, но в памяти всплывал только зеленый огонь. Наступило молчание. Гераб задумался. «По-моему, это похоже на сон», — сказал он. Нелит шумом выдохнула. «Возможно, ты прав». Не вспоминая более про ведьм, они с Герабом сели на коня и отправились на север. Нелит гнала Наиша сильнее, чем ей хотелось бы. Фаразару спать не нужно, и он, скорее всего, шел всю ночь, хотя бы для того, чтобы позлить ее. Кто знает, сколько миль он преодолел, пока она смотрела сны о старых ведьмах и зеленом пламени. Нелит прислушалась к своим ощущениям. Ее ноги больше не болели, и зад тоже, он уже привык к хребту Анаиша. Ее челюсть перестала щелкать, ей легче дышалось, и ребра не вспыхивали от боли при каждом вздохе. Возможно, Нелит помог долгий, давно заслуженный отдых. Однако она не могла прогнать из головы тот сон. Как только ей надоедало разглядывать дюны, в ее памяти всплывали слова Бельдам. Нит попыталась собрать их воедино, сплести из них какой-то смысл. Ветер переменился. Никс скисает. Маат Нелит понимала лучше, чем большинство людей. Именно он заставил ее выбрать этот путь. Но как Маат связан с Никсом, она понятия не имела. Ее внимание привлек изменившийся ландшафт. Среди обычного охряного песка появились широкие разноцветные полосы. Земля под копытами Анаиша стала красной, бронзово-зеленой, серой и даже синеватой. Полосы начали растягиваться вширь и удлиняться, и то же самое произошло с дюнами. Они, словно морские волны, наткнувшиеся на берег, теперь встречались регулярно, через равные промежутки, и уже не напоминали недостроенный лабиринт. Их верхушки стали плоскими, словно их обгрыз ветер, и двигаться по ним было легче. Пустыня не знала жалости, и если в чем-то давала поблажку, то всегда подбрасывала тебе другие трудности. Хотя поверхность земли стала более ровной, яростные ветра прорезали между дюнами огромные впадины. Неудивительно, что они протянулись так ровно с востока на запад. Ветер не встречал здесь препятствий и поэтому с воем гонял по этим странным каналам так, словно получал от этого огромное удовольствие. Спастись от него и очистить глаза от песка они могли только на плоских вершинах дюн. Нелит пару раз постучала себя по голове, чтобы вытряхнуть песок из уха. После того, как они нырнули в три канала, она решила обмотать голову одолженным плащом, а искать дорогу поручила лошади. «Что это за новое зло?» — воскликнула она. По дороге на юг она ничего подобного не видела. Гераб, который едва ли произнес хоть слово в течение всего дня, буркнул что-то непонятное на аркийском. «Что?» «Гоночные колеи». «И что это?» «Своего рода дорога». Нелит постаралась вытащить из него еще один ответ, словно упрямую занозу из пальца. «Для чего?» «А ты не знаешь. В основном для кочевников. Хотя в последнее время кочевников осталось мало. Их племенам уже несколько тысяч лет. Погонщики ветров или джубуб по-аркийски. А канзи — знатоки завитков. И еще есть мерхабы, но я не знаю, что это значит на общем». «Кто создал эти каналы?» «Никто. Ветер», — мрачно ответил Гераб. «Так же, как река сделала мое ущелье». Их обрывочная беседа прервалась. Они спустились в еще одну колею. Ветер обрушился на них, угрожая не только задушить, но и сорвать с них одежду. Нелит старалась дышать как можно медленнее, закрыв рот плащом, но на ее зубах все равно скрипел песок. Когда Анаиш доковылял до вершины очередной дюны, Нелит решила дать ему передышку и, соскочив с него, отряхнулась. Полетевший во все стороны песок окружил ее, словно облаком. «Сколько их еще?» Гераб пожал плечами. «Если я тебя обидела, то еще раз прошу прощения». Лодочник на миг взглянул ей в глаза и кивнул, но его лицо так и осталось мрачным. «Надеюсь, баржа, которую вы обещали мне, будет хорошей». Нелит улыбнулась и почувствовала, как ее запекшиеся губы снова треснули. «Лучший», — ответила она, слизывая кровь. «Ты мигом окажешься на Аште». Оказалось, что перед ними еще четыре колеи. По крайней мере, столько насчитала Нелит, когда прищурилась и окинула взглядом окрестности. Она увидела, как с края следующей колеи поднимаются небольшие песчаные вихри, и негромко выдохнула. Того, что осталось в лагере упырей после нападения дюнных драконов, хватит, чтобы добраться до города. У них были одежда, пища, вода и оружие. Однако ей все еще не хватало одного призрака и одного тела. Нелит смотрела на гоночные колеи и, кипя от ярости, думала о том, как их преодолел Фаразар. Она надеялась, что он отказался идти дальше и свернулся клубочком в следующем канале. Однако она понимала, насколько он упрям, и поэтому не хотела заигрывать с подобными фантазиями. «Вперёд!» — сказала она, махнув коню и лодочнику. «Нам нужно выбраться отсюда до захода солнца». Гераб, несомненно скучавший по своей барже, повёл Анаиша в поводу, и Нелит не оставалось ничего, кроме как плестись вслед за ними и злиться. Её глаза высматривали голубую точку среди дюн, но тщетно. Чтобы её не ослепил очередной порыв ветра, Нелит закрыла голову капюшоном и двинулась дальше. Новый канал был шире других, и хотя ветер не так буйствовал здесь, как в предыдущих, у него было больше времени на то, чтобы досаждать им. Добравшись до вершины, они отчаянно мечтали о ещё одной передышке. «Ещё три», — выдохнула она. На краях следующей колеи стояла любопытная подборка камней. Эти валуны когда-то лежали под слоем песка, но ветер раскопал их, словно вор, проникший в амбар с зерном, и преподал им урок о том, как действует время и эрозия. Большинство камней были в форме колонн, высокие и тощие, однако суровый ветер сточил их, придав странную форму. Камни, как и окружающая пустыня, тоже были полосатые. Там, где один слой породы был более упрямым, чем соседний, камень оказывал сопротивление ветру резчику и становился плоским, похожим на блюдце. Нелит заметила и другие, где произошло нечто противоположное. Камни, в которых появились отверстия. Они были совершенно естественными, однако сознание Нелит отчаянно пыталось найти на них бороздки, оставленные резцом, или отметки, которые нанёс скульптор. Нелит ощутила непреодолимое желание провести ладонью по гладкой поверхности колонн. Но не успела она пройти и половину пути по направлению к ним, как за ними ей открылось ещё более удивительное зрелище. Над колеёй появился осёл с каким-то огромным, странного вида грузом на спине. Нелит выхватила было саблю из ножен, решив, что к ней подкрался ещё один путник, однако животное продолжало подниматься. И подниматься. Прямо вверх, плавно, без единого рывка. Над песком появились его ноги, затем копыта. А потом Нелит заметила, что под ними нет ничего, кроме воздуха. Они, как и остальной осёл, безвольно свисали с огромного свёртка. К шее осла была привязана крепко натянутая верёвка, конец которой исчезал где-то в колее. «Гераб!» — прошипела Нелит. Она была настолько сбита с толку, что не решилась говорить громко. Нелит уставилась на странное, сделанное из холста и прутьев приспособление на спине осла, смотрела на то, как оно содрогается и скрипит при каждом порыве ветра. Осёл трепыхался в воздухе, печально крича, и когда вьюг качнулся, Нелит увидела, какой он широкий. Он был похож на распростёртые птичьи крылья. Услышав ржание за шумом ветра, Гераб обернулся. Откуда-то снизу донеслись обеспокоенные крики. Нелит достала из ножен саблю и поспешила к краю дюны, одним глазом приглядывая за ослом, который завис у неё над головой. В Красе была поговорка о связи между невероятными событиями и свиньями, которые научились летать. «Интересно, есть ли в арке такое же выражение, но про ослов?» — подумала она. «Кочевники!» — воскликнул Гераб, спеша за ней. «Погонщики ветров!» Внизу, в колее, остановился целый караван ослов. Нелит увидела похожие плетёные крылья и заметила, что они имели форму треугольника. Десяток мужчин в голубых одеждах окружили то место в караване, откуда уплыл бесстрашный осёл. Нелит назвала бы это событие дерзким побегом, если бы животное не продолжало жалобно ржать. Несколько человек ухватились за веревку, к которой был привязан осел, и прилагали все усилия, чтобы не дать ему подняться еще выше, в синее небо. Другие указывали на гору, где они заметили вооруженную саблей Нелит. На нее навели арбалеты. Крики стали более яростными. Нелит замахала руками и воткнула саблю в песок, так, чтобы это видели все. Затем, резко свистнув, она подозвала Анаиша, и вместе они осторожно спустились по склону дюны в продуваемую ветрами колею. Закутанные в ткани мужчины осторожно подошли к ней. Она заметила на них очки, сделанные из кристаллов и латуни. Нелит сразу же им позавидовала. Плащ, которым она закрыла голову, по-прежнему бешено развивался на ветру. Их лица были обмотаны лентами из толстой синей ткани. Из их лбов торчали короткие, закругленные на верхушках рога. Из всех доступных отверстий торчали кустистые бороды и пышные усы. Мужчины разговаривали с ней на странном языке. Он не был похож ни на одно наречие, которое Нелит довелось услышать за много лет, проведенных в арке. Она понятия не имела, что происходит, и поэтому решила использовать самый распространенный способ преодоления языковых барьеров. Он заключался в том, чтобы указывать на все подряд. Она ткнула пальцем в Анаиша, в веревку, а затем в осла, который все еще болтался в воздухе. Еще дважды она повторила этот танец. В конце концов, они ее поняли и начали наматывать веревку на мускулистые плечи коня. Каким-то образом при этом они успевали восхититься его крепкими боками и ясными глазами, словно он был выставлен на продажу. Анаиш двинулся вперед, а кочевники один за другим потянули за веревку, налегая на нее всем своим весом. Их действия казались хорошо отработанными, словно они и раньше сталкивались с ослами, которым нравилось летать. Через несколько минут осел уже завис в воздухе в нескольких футах над песком. Его ноги зашевелились, словно уже стояли на твердой земле. Еще один рывок, и осел приземлился, и сразу же принялся легать всех кочевников, которые оказались рядом. Они, похоже, привыкли и к этому, и, используя свою численность, осторожно успокоили животное. Гераб, ковыляя, спустился с дюны, почему-то именно в тот миг, когда все веселье уже подошло к концу. Он поднял руки над головой, сплетя их в каком-то приветствии. Кочевники узнали жест и повторили его. Нелит постаралась как можно точнее воспроизвести этот жест, и на бородатых лицах появились широкие улыбки. «Только мужчины из племени погонщиков ветров могут приветствовать людей этим жестом. Сделай вот так». Гераб сложил пальцы вместе, и они стали похожи на морского ежа. «А!» Нелит выполнила новое движение, и небольшая толпа разразилась радостными криками. Люди окружили ее, принялись уважительно прикасаться к ее плечам. Поначалу Нелит вздрагивала, но, заметив, как нахмурился лодочник, не стала им препятствовать и постепенно убрала руку с рукояти ножа. «Ты говоришь на их языке?» — спросила она, перекрикивая ветер. Гераб пожал плечами. «Немного. Мы уже встречались, там, где гоночные колеи выходят к западной излучине Ашти. Немного торговали, но, как я и сказал, их редко можно увидеть, а сейчас особенно». «Почему?» «Из-за вашего драгоценного города. Душекрады без зазрения совести на них охотятся. Никакого уважения». Кочевники следили за тем, как они перебрасываются иностранными словами, словно мечом. «Спроси, понимают ли они общий язык?» — приказала Нелит. «Шесуа сикри арктири?» Они что-то забормотали, и, наконец, один из них щелкнул пальцами и побежал вдоль каравана. Прикрывая лицо ладонью от ветра, Нелит увидела, как он добрался до большого фургона, также оснащенного крыльями. Встал перед дверью и поклонился. Дверь распахнулась, и на песок спрыгнула фигура в необычно длинном одеянии. Щупальца синей ткани бешено летали из стороны в сторону, словно флажки во время песчаной бури. Хлестали по щекам мужчину, который шел позади. Мода и целесообразность никогда не были самыми верными союзниками. Фигура встала всего в одном шаге от Нелит, и та почувствовала себя неуютно. Лицо и глаза фигуры были скрыты за тканью и очками. Нелит снова сделала руками морского ежа. Фигура повторила жесты, и из-под синей ткани донесся женский голос. На висках женщины были два длинных рога, острые и скрученные в спираль. «Путники?» — спросила она, поворачиваясь спиной к ветру. Это дало ей возможность говорить, а не кричать. Нелит последовала ее примеру. «Да». «Торговцы?» «Нет, извини». Когда женщина перевела ее ответ, все застонали. «Куда направляетесь?» «В Аракс». Эти слова в переводе не нуждались. Нелит показалось, что кочевники зашипели. Толпа слегка поредела. Некоторые решили заняться ослами. «Всегда город, никогда пустыни. Из-за этого они еще более сухие». Нелит не стала объяснять, почему идет именно в этом направлении, но понимала, чем они недовольны. Аракс был подобен фонарю, который привлекает мотыльков. Только в данном случае мотыльками были люди, торговля и процветание. Город высасывал все соки из пустынь и дюнных равнин. «А вы куда направляетесь?» «В Гебус. У нас есть пряности и камни на продажу». Кочевница разжала кулак, на ладони у нее лежал красный сердолик, перевязанный шелком того же цвета. Гебус был самой восточной точкой арка, до которой можно добраться по суше. За ним начиналось море. По сравнению с этим путешествием, путь Нелит казался легкой прогулкой по двору. «Это далеко. Гоночные колеи приведут нас туда. Джубубы ходили по ним...» Женщина задумалась. 30 поколений. Не знаю, сколько это в ваших годах, но все это время мы провели в дороге». «Или в полете», — почти невольно ответила Нелит. «Ваши ослы часто улетают?» Женщина повысила голос, пользуясь возможностью отчитать других кочевников. «Только когда на ослов надевают не те вьюки, рерензи». Мужчина с клочковатой бородой побрел прочь, опустив голову. «Крылья предназначались для более тяжелого осла», — добавила женщина. Нелит кивнула. «Ясно». Увидев, что Нелит ничего не поняла, женщина покачала крыло, прикрепленное к одному из тюков. Оно казалось хлипким, но при порыве ветра крыло становилось крепким, словно железо. «Путешествие очень длинное, тяжелое от восточных ветров. Предки видят птиц, следующих за караваном, год за годом, плывущих по ветрам. Предкам приходит мысль. Они строят крылья, как у птицы, делают осла легким, иногда плыть по воздуху. Так осел не умирать в пути, и мы тоже». «Какая находчивость!» Искренне восхитилась Нелит. Нелит решила, что запомнит этот народ. Еще одна часть арка, которая увяла и погибла из-за Фаразара и его предков. Стиснув кулаки, она поклонилась и попятилась. Пока она отвязывала Анаиша и подзывала Гераба, кочевница окинула ее взглядом. «Желаю вам удачи в пути», — сказала ей Нелит. «Нет. Ты остаешься. Пальцы Нелит невольно потянулись к ножу, но кочевница раздвинула обмотки на лице. Нелит увидела улыбающееся темнокожее лицо и молочно-белые зубы. «Наш лагерь недалеко. Вечер прийти быстро». Она указала на небо, которое уже темнело на востоке. Борясь с летящим песком, Нелит прищурилась и посмотрела на дальнюю часть канала. Еще три. Она мечтала продолжить гонку за Фаразаром, схватить его раньше, чем он доберется до следующего колодца Никса, колодца, в котором больше жидкости, чем в предыдущем. Она прикусила потрескавшуюся губу, не в силах принять решение. Кочевница ласково положила ей руку на плечо и указала на расплывчатый комок, на свою повозку. У повозки тоже были крылья. Два комплекта, один над другим, укороченные, прибитые к бокам над дверью, которую закрывала занавеска. Ее тянула упряжка из трех ослов, обычных, живущих на земле животных. Прутья и шкуры, из которых была сделана повозка, были покрашены в синий цвет и расписаны завихряющимися, соединенными друг с другом символами, которые Нелит никогда не видела. «Заклинание!» — беспечно сказала женщина, словно волшебство было чем-то столь же обыденным, как и души. В дальних краях магия умерла раньше, чем боги, которые ее создали. «Выпрямляют ветер!» Нелит кивнула, словно все поняла. Но она ничего не поняла. «Как тебя зовут?» — спросила она, когда кто-то отдернул занавеску, закрывавшую вход. Дым и ароматы духов ударили ее словно кулаком. «Мизи!» «Нелит!» Мизи коснулась рогов тремя пальцами, а затем жестом пригласила Нелит войти. Вдоль каравана полетели крики. Похоже, что бесстрашному ослу слегка обрезали крылья, и джубубы снова были готовы гоняться за ветром. «А как же Гераб?» «Мужчины идут». «А женщины?» Мизи снова пригласила ее войти, на этот раз нетерпеливо. Нелит поняла, что обычаи племени уже начинают ей нравиться. Когда Нелит залезла в повозку, она увидела, что за ней внимательно наблюдают сидящие полукругом женщины. Они были завернуты в разноцветные ткани, и похоже, что количество одежд, которые должна была носить женщина, увеличивалось с ее возрастом. Самая юная из них сидела с обнаженной грудью, в одной лишь юбке из нитей. На ее голове виднелись небольшие шишки, зачатки рогов. Самая старая напоминала маленький остроконечный холм из седых волос, закутанный в связанную из шерсти радугу. Серые рога, которые завивались спиралями вокруг ее ушей, делали ее похожей на барана. Лица женщин были чистыми, словно новый свиток. Глаза смотрели напряженно. Каждая из них, скорее всего, приходилась какой-то родственницей своей соседки. Их черты лица были слишком похожи, и это сходство распространялось даже на узоры веснушек на носах и щеках. Когда Нелит окинула их взглядом, ей показалось, что время исполняет перед ней свой ужасный танец от миниатюрной девочки до иссохшей прабабки. Ей всучили подушку. Нелит опустилась на нее и выяснила, что та значительно мягче, чем хребет Анаиша. Перекрыв дорогу ветру с помощью занавески, Мизи присоединилась к ней. Внутри повозки царило молчание, густое, словно наполненный дымом воздух. Когда повозка вдруг тронулась с места, Нелит обрадовалась, ведь стук колес и вой ветра смягчили тишину. Как только колеса закрутились свободно, а повозка слегка приподнялась, самая старая из женщин заговорила. «Зератим балам китиш, фарени казим джубуплиира». Остальные женщины рассмеялись. «Что она сказала?» — спросила Нелит. Мизи прикрыла рот рукой. «Она говорит, у тебя красивое лицо, почти похоже на погонщика ветров». Нелит улыбнулась, а старуха ухмыльнулась в ответ, показав ряд зубов, похожий на сгоревшую ограду. «Зеремин герин лисим». «Она спрашивает, голодная ли ты?» — перевела Мизи. Живот Нелит заурчал, отвечая вместо нее. «Зеремир аста? Ты вино любишь?» Повисло молчание, повозка три раза подскочила на песке. Женщины подались вперед, чтобы услышать ответ. Нилит вдруг поняла, что ее язык покрыт песком и что ее мучает страшная жажда. Да, она слегка тревожилась от того, что гонку за Фаразаром пришлось остановить, но ведь завтра она сможет наверстать упущенное при шпоре Фанаиша. Такой щедрости она не видела с тех пор, как рассталась с Эбер и старым Феном. Нилит показалось, что ей улыбнулась удача, и отказываться от ее даров Нилит не собиралась. «Так же, как аркиец монеты», — ответила она, и все снова рассмеялись.